Сноска. Из наставления Баранова приказчику Медведникову перед отъездом с острова Ситки от 19 апреля 1800 года. Конец сноски. «Как можно, Александр Андреевич, людей забежать? Ладно, знаю тебя, и кадьякцев содержи благопристойно, и в случаях нужных помогай кормами, когда погоды самим упромыслить не позволят. Имей обо всех человеколюбивое сострадание и присмотр, никому не давай обижать и обременять без нужды трудами. Понял меня, Василий?» «Как не понять? Понял. Ты, как отец Иосаф, проповедуешь. И крепость береги». Не обратив внимания на замечание приказчика, продолжал Баранов. «Не дай бог, ежели что с крепостью случится. Не удержаться нам тогда на Ситке». Баранов был очень настойчив и долго внушал Василию Григорьевичу, что надо сделать в крепости. Пушки большие и будошные к действию утверди накрепко клиньями, — говорил Баранов, — заколоти клинья молотком и веревкой еще перевяжи. А лафеты, чтоб не могли далеко кататься, укрепи в противоположной стене упорным станком. В какой бы лафет уперся при выстреле, да смотри, чтобы тот станок не у самого лежал лафета, а вершков на шесть подали. Пороху клади в пушку третью часть против веса ядра. Промышленных обучи огневому делу. Спрашивай строго. В конце концов, Александр Андреевич замучился сам и замучил Медведникова. «Иди спать, наставление завтра получишь письменно», — велел Нахвостову перебелить, — сказал на прощание правитель и, погасив свечу, завалился спать. В полдень галера отошла от берега, а через четверть часа ее единственный парус скрылся за одним из многочисленных ближних островов. Ночью шел проливной дождь, и стало по-осеннему холодно. Новосела затопили печи. Утром тучи разошлись, показалось солнце, только вершина горы Эджкомб все еще была покрыта облаками. От дремучего ситкинского леса по-прежнему несло холодом, сыростью и тлением. Начальник нового поселения, приказчик Василий Медведников, не давал никому сидеть сложа руки. Более сотни кадьякцев отправились в проливы за морским бобром. С ними пошли четверо русских. Промысел оказался удачным. Соль-вычегодец Семен Шишкин привез живого бобра. Разнежившийся на берегу зверь сам дался в руки. Зверь добродушно смотрел на собравшихся ребятишек небольшими подслеповатыми глазами, шевелил жесткими белыми усами, свисавшими с верхней губы. Это был знаменитый морской бобер, за которым русские промышленные люди преодолевали жестокие лишения на суше и на море, шли до самой Аляски. Зверь был главной приманкой российско-американской компании. Русские, обогнув берега Аляскинского залива, устремлялись на юг в поисках новых обиталищ бобра. Шкура его ценилась дорого и могла обогатить удачливого человека. Ничего общего с речным бобром у него не было. Это был хищник, связавший свою жизнь с морем, и правильнее его называть каланом. Но у русских промышленных он был известен как морской бобер. Интересно, что подкожного жира, как у других морских млекопитающих, у калана нет. И от холода его защищает прекрасный густой мех. Хвост у него мохнатый, а не гладкий, как у речного бобра. В крепости жизнь шла своим чередом. Четыре старовояжных перебирали боевые припасы, укладывали их в нижнее отделение под башнями. Несколько человек возились с огородами. Они вскопали 10 грядок и посеяли морковь, репу, лук, посадили капусту, картофель. Здесь хозяйничал старовояжный Абросим Плотников, московский крестьянин, любивший ковыряться в земле. Кроме огорода, Медведников поручил ему ухаживать за скотом.